еще и этим моя служба мне мила. Вежливо раскланялся и ушел. Прежде чем Сварог успел подвергнуть его небольшому испытанию с помощью магии, дабы узнать, до какой степени капитан во все это поверил. Ситуация создалась щекотливейшая. Они были уже в Ранеро, но пароход оставался кусочком снольдерской территории, где капитан второй после бога. Правда, все обстояло не так уж плохо. Для таларского дворянина позором считается стать полицейским осведомителем. Зато заграничный шпионаж — занятие по той же древней традиции вполне дворянину, самому титулованному, приличествующее. Значит, самое большее, что может сделать капитан, если он имеет отношение к секретным службам, упомянет о странном бароне в своем донесении, вернувшись в Снольдар. И только. Но не, все обойдется. Он поднялся на верхнюю террасу, отыскал Мару, молча встал рядом. Она подняла на Сварога лукавые глаза. Выспался? Ну вот, а ты боялся. Сварог, по-прежнему ни о чем не сожалевший, вдруг заподозрил, что начинает краснеть. Щекам стало что-то очень уж подозрительно горячо. Он повернул рыжую синеглазую кошку лицом к себе и крепко поцеловал. Отстранил, взглянул серьезно и внимательно. Судя по ее удивленным глазам, еще ни разу не целовали ее на палубе роскошного парохода. И вообще, похоже, обходились гораздо незамысловатее и проще, чем следовало бы обходиться с красивой девушкой в развиваемом легким утренним ветерком красивом коротком платьице ренерской дворянки. Сварог прекрасно знал, что такое спецназ, и потому ничуть не надеялся на мгновенное перевоплощение ее в нормальную девушку. Ну, такое случается только со сказочными принцессами, да и то заколдованными. Но некие надежды на будущее все же питал. Воевать должны мужики. Сварог притянул ее к себе, и она неумело приподнялась на носках, обхватив его за шею. Сзади деликатно покашляли. Они отскочили к вычурным перилам, и капитан во всем великолепии прошествовал мимо, позвякивая золотыми шпорами и бормоча словно бы себе под нос. Бедные сиротки, конечно, одинокие, печальные, утешить их — долг подлинного дворянина. Может, следовало бы его убрать? — деловито предложила Мара. — Я могу незаметно. Никто ничего не заподозрит. Он вообще умрет через неделю. Перемена была столь резкой, что Сварог с досадой махнул рукой. — Я что-то глупое предложил? — Нерационально, — сказал Сварог, чтобы не вдаваться в дискуссии. — Нет ни смысла, ни потребности. — Красивый город? — Да, только стратегически уязвимый. — Не без этого. Равена, как и прочие столицы, размещалась по обоим берегам Ителла. Пароход уже пересек городскую черту, и по обе стороны уплывали назад высокие каменные дома под острыми черепичными крышами. Берега были забраны в серый гранит, и над крышами дрожали потоки раскаленного воздуха, пронизанного едва заметными дымами. Город просыпался, повсюду готовили завтрак. Кое-где понад берегами еще стелился сизый рассветный туман, знаменовавший здешнюю зиму. «Зима тоже мне», — подумал Сварог, глядя на низкие портовые здания, проступавшие сквозь зыбкое полупрозрачное марево. «Ни снега, ни настоящих холодов. Только-то и всего, что самую чуточку прохладнее. Да облака, когда зарядят зимние дожди, выглядят унылее и угрюмее, чем летом». Правда, он еще не видел нынешнего лета своими глазами, и эта фраза была вычитана из здешнего романа. — Тебе не холодно? — Разве это холод? — удивленно взглянула Мара. — Вот на Сильване... И потом нас учили переносить холод. — А как получилось, что вас так рано научили? — Заниматься любовью? — непринужденно закончил за него Мара. «Это просто. Видишь ли, женщина показывает гораздо лучший результат, если незадолго до того была с мужчиной. Наука».